тихий злобный стон прорвался сквозь стиснутые зубы Дорогази, краска возвращалась на его лицо, дыхание сделалось незаметным, бархатистые ресницы опустились, и тело обмякло. Археолог откинулся в кресле, но Гирин остался в прежней окаменелой позе. «Цель», — повторил он вопрос. Любезная и вместе с тем жестокая усмешка раздвинула хорошо очерченные губы Дорогази. «Власть! Отрада власти над человеком, женщиной, которая иначе бы не покорилась. Чувствовать ее гибким стебельком, а себя ветром, свободным, могучим. Захотел, и она упала. Захотел, и отбросил носком ботинка. Захотел, и приползет на животе, целуя руки». Легкая судорога отвращения тронула щеку Гирина на одно лишь мгновение. Не отрывая взгляда от Дорогази, он погружал его точно штык в обмякшее тело своего противника. «А еще наука знаю, женщины тоже знаю. Но откуда приходят, главное, в вашем мире деньги? Откуда? Говорите только откровенно. Сядьте удобнее, курите. Вы у доверенного, надежного человека». Вильфрид Дорогази улыбнулся, и прежнее превосходство, казалось, вернулось к нему. Он извлек из очень плоского, полированного точно зеркала портсигара новую голубоватую сигарету, на этот раз не предлагая никому из присутствовавших, и стал говорить с той нагловатой откровенностью, свойственной преуспевающим дельцам в кругу своих людей, которых они считают менее способными и удачливыми. После войны мир очень изменился. Этого большинство людей еще не поняли. Они не видят, что жизнь закусила у дела и понеслась стремительно, как необъезженная лошадь. Потом они еще верят в такие игрушки, как религия, мораль, долг, ждут чудес и тайно поклоняются фетишам любого вида. Чудаки наивно думают, что их государство всерьез позаботится о них в трудный час и умирают в бедности и одиночестве. «Простите, с подчеркнутой вежливостью перебил Гирин, не совсем понимаю ваше предисловие. Сейчас все станет ясно. Успехи науки показывают, что она становится единственной реальной силой в судьбе человечества. Однако ученые неорганизованы и наивны. Власть находится в руках политиков, берущихся управлять не умея, и потому громоздящих пирамиды ошибок и нелепостей. Усложняющаяся жизнь всего мира настойчиво требует прочности всех без исключения звеньев, чего политики достигнуть не могут. В результате ткань общественного устройства постоянно рвется. Люди становятся беззащитными жертвами неумелого и устарелого политического управления. Стремясь обеспечить устойчивость власти, политики организуют последовательную иерархию привилегий, очень похожую на иерархию бандитских шаек, замкнуто сужающих свои круги со все большими привилегиями для олигархической вершины. Образец – гитлеровский рейх. Типичная тирания политических бандитов, очень прочная, скрутившая весь германский народ стальной сетью террора, пыток и смерти. Но бандиты ударились в большую политику и по невежеству не сумели придумать ничего, кроме военной силы и массовых избиений. Естественно, они погибли скорее, чем могли бы, если бы действовали с умом.